Гусь-Гусь представляет курс Александры Баженовой-Сорокиной «Разум и чувства в мумитролях». Курс вышел при поддержке Института Финляндии в Санкт-Петербурге. Лекция вторая. Зачем Снус-Нумрик уходит из мумидола? Они стояли рядом и не могли отвести глаз. Там, где должна была быть синяя морская зыбь с покачивающимися на волнах чайками, зияла лишь пропасть. Снизу поднимался зловонный пар. На дне что-то пенилось и пузырилось. Берег впереди обрывался вниз скользкими зелеными расщелинами. А где же море? Вторая книга цикла о мумитролях «Комета прилетает», о которой мы начали говорить, это самая страшная книга из всех девяти. Там происходит действительно маленький конец света, в том числе пересыхают ручьи и моря, появляется даже саранча египетская, все становится неприветливым и страшным и вообще не похоже на приятный мумидол. И происходит это не случайно. Дело в том, что Туве Янсен писала эту книгу в конце Второй мировой войны и опубликовала ее в 1946, уже после того, как США сбросила бомбу на Хиросиму и Нагасаки. Комета — это такое ожидание ядерной катастрофы и затем мысли о том, что случилось. В книге есть и существа, которые лишились домов, или те, кто бегут из своих домов. И вообще атмосфера нагнетается, и она довольно мрачная. Казалось бы, это все не для сказки. И тем не менее, оказывается, что в этой книге есть место и радости, и веселью, и главное — нахождению друзей. Мумитроль именно во второй книге знакомится со своей возлюбленной Снорочкой, с Снус-Мумриком, со Снорком. И вместе, всей семьей и друзьями, они и выживают, да, и остаются после того, как комета улетела. Встреча с Снус-Мумриком происходит таким образом. Когда Сниф и Мумитроль идут на поиски ответов о том, что же случилось в их краю, они в какой-то момент видят следующее. Приблизившись, они услышали, что в палатке кто-то играет на губной гармошке. Музыка стихла. Из палатки показался Мумрик в старой зеленой шляпе и с трубкой в зубах. Вместе героям удается все преодолеть, и приключения становятся гораздо более веселыми, потому что Снус-Мумрик знает, как подбодрить Снифа и как облегчить страдания Мумитроля. А в третьей книге «Шляпа волшебника» мы как раз узнаем, как продолжится эта замечательная дружба, которая станет главной в жизни Мумитроля. Собственно, узнаем и о том, что становится с домом мумитролей после того, как их благополучно миновал конец света по-настоящему. Со временем мумидом превратился в веселый суматошный муравейник, где каждый делал то, что ему нравится, не особо тревожась о завтрашнем дне. Конечно, случались порой вещи из ряда вон выходящие и даже ужасные. Зато скучать уж точно никто не успевал. А это, согласитесь, очень неплохо. В «Шляпе волшебника», книге, благодаря которой Туве Янсен прославилась уже на весь мир, присутствуют тоже некие пугающие события. Например, мумитроль превращается в какого-то некрасивого тролля-долгопята с ужасными ушами. У них растут джунгли в доме, прилетает волшебник. Но это уже именно приключения, а не катастрофы. И приключения, безусловно, невозможны без романтики, за которую отвечает Снорочка или Фрекен Снорк, и без Снус-Мумрика. Дружба со Снус-Мумриком оказывается в рамках этого мира более крепкой даже, чем дружба со Снифом и со Снорком, которого Мумитроль, кстати, тоже встретил во второй книге. И это особенно интересно, учитывая, что все, кто немножко знает о Снус-Мумрике, знают, что он не очень любит компанию, он любит быть один. В отличие от большей части жителей Мумидола, он странствует и не хочет жить в Мумидоме вечно. Как это делают Андатор, Хемуль и еще куча других существ. Ему, в принципе, больше всего важна его собственная свобода. Он не привязан не только к конкретно дому, но и к любым вещам. комета прилетает, он разрешает Снифу выбросить свою палатку, потому что она ему не нужна. В шляпе волшебника, когда эта самая шляпа обнаруживается и ее приносят в дом, он также скептически относится к этому новому приобретению. «Ну вот, у вас опять новая мебель», — сказал он и усмехнулся, потому что не понимал радости обладания вещами. С самого рождения, как и где он родился, никто не знал. Снос Момрик носил один и тот же старый плащ, а из всех своих вещей дорожил лишь губной гармошкой. Казалось бы, вот как дружить с героем, которому не очень нужны друзья? Но оказывается, что именно дружбой с Мумитроллем и со Снифом Снос Момрик очень и очень дорожит. И именно поэтому, даже когда он уходит из Мумидола, уходит он, чтобы вернуться. Обычно он это делает под осень, а весной приходит обратно. И это довольно трудный момент для самого Мумитролля. Трудный почему? Потому что в мире Туви Янсен и для нее самой, и для героев ее сказок дружба и любовь — это примерно одно и то же. Это когда ты хочешь быть с кем-то вместе, хочешь делить свою жизнь с кем-то, хочешь общаться, играть, чтобы у вас были совместные приключения. Ее любимые персонажи Товсла и Висла — это вообще два существа, которые не разлей вода, которые придумали собственный язык и постоянно находятся вместе. Мумитроли Снорочка, Мумипапа и Мумимама находят друг друга, и это делает их и сильнее, и счастливее. А со Снос Момриком всегда речь идет о разлуках. И разлуку Мумитроль переживает тяжело. Но, опять же, почему Снос Момрик может прийти обратно? Скорее всего, потому, что Мумитроль дает Снос Момрику свободу, разрешает ему уйти в той же шляпе волшебника после потрясающих пережитых ими приключений. В одно августовское утро Снос Момрик решает, что все, ему пора, его ждут новые места. И Мумитроль это принимает. В общем, принимает спокойно. Хотя, как только Снос Момрик уходит, мы знаем, что Мумитроль плакал. И когда его утешают Товсла и Висла, они показывают ему самый большой, самый красивый в мире рубин, который они украли и который является главным их сокровищем. И вот рубин переливался разными цветами, как море. То он был просто светлый, то розоватый, как снежная вершина в первых лучах солнца. А то вдруг вспыхивал изнутри темно-красными языками пламени или оборачивался черным тюльпаном с мелкими искорками тычинок. «Как жаль, что Снос Момрик не видит!» — воскликнул Мумитроль. О Снос Момрике он думает всегда, есть он рядом или нет. Но вот в отличие от той же Снорочки, которая часто ревнует Мумитроля и которую он сам постоянно ревнует каким-нибудь кавалером, со Снос Момриком ему дается уважать то, что нужно каждому. Уважать друг друга и принимать такими, какие они есть. Причем принимать такими, как есть, это особенно сложно. И здесь у Туви Янсен любовь всегда является принимающей. Именно поэтому Муми-мама может понять, что страшное существо, которое кричит «Я Мумитроль, а это моя мама», это правда Мумитроль. Она его видит. Все равно, как бы он ни выглядел. Снос Момрик и Мумитроль могут принимать Снифа, даже когда он ругается на них, говорит «Вы сами виноваты» или еще как-то проявляет себя не с лучшей стороны. Они могут принять друг друга. И это же помогает таким существам, как Хемули или Филифьонки, спокойнее чувствовать себя в доме Мумитролей. Казалось бы, дружба и любовь — это в целом такой центральный мотив во всех сказках, историях о героях. Всем нужна дружба для того, чтобы выжить в тяжелой ситуации, чтобы побороть какое-нибудь зло. Все должны собраться и вместе победить, несмотря на свои разногласия. Думаю, что все вы это видели по супергероям из комиксов и фильмов, то есть по тем же «Мстителям», «Людям Икс» и другим. Но вот у Янсен дружба — это немножко другое. Это не средство, а цель. Это самое важное в приключении и в отдыхе. Быть с любимыми людьми — основная ценность. Даже рубины, кристаллы, золото и другие богатства и красоты, которые постоянно появляются у нее в книгах, оказываются не так важны. Не так важно волшебство, если оно не служит тому, чтобы помочь близкому. И именно поэтому, наверное, в этом мире приключения переживаются не как испытания, а как веселье, даже если речь идет о страшной комете. И утешить друг друга можно, и можно дальше наслаждаться миром, когда наступает затишье, и никому не скучно. Следующая лекция о том, зачем муми-папа пишет мемуары, а муми-мама рисует сад на стене, и о том, что такое ностальгия.